Топ, которого тоже взяли с собой, весело бежал впереди отряда. Решили идти кратчайшим путем, перебравшись через реку Благодарения по ледяным торосам. «Не очень это удобно», — заметил Гедеон Спилет. «Настоящий мост надежнее». Тут же было решено включить в план предстоящих работ постройку надежного моста. Исследователи впервые вступили на правый берег реки Благодарения и смело двинулись через лес, где высились в глубокой тишине, покрытые снегом, хвойные деревья-великаны. Не успели колонисты пройти и полмили, как из лесной чащи выскочило и понеслось стремглав целое семейство каких-то зверей, которых вспугнул топ. «Смотрите! Смотрите, как будто лисица!» — закричал Герберт, глядя вслед удиравшей стаи. Это и в самом деле были лисицы, но необыкновенно крупные и лаявшие, как собаки. Последнее обстоятельство так поразило топа, что он, растерявшись, остановился, и быстроногие звери исчезли. Топу, неискушенному в естествознании, можно было простить его удивление. Но как раз этот лай и помог Герберту определить происхождение этих странных лисиц, рыжевато-серых с черным хвостом, украшенным на конце белой кисточкой. Он сразу же определил, что они относятся к породе американских диких собак, которые водятся в Чили, на Фолклендских островах и во всех странах Америки, лежащих между 30-й и 40-й параллелью. Герберт очень досадовал, что топу не удалось поймать ни одного из этих хищников. «А их едят?» — спросил Пенкроф, который рассматривал любых представителей островной фауны с гастрономической точки зрения. «Нет», — ответил Герберт. «Но вот что любопытно. Зоологи до сих пор еще не установили, как устроен зрачок у этих лисиц. Могут ли они видеть не только днем, но и ночью? И не следует ли отнести их к породе настоящих собак?» Сайрес Смит с невольной улыбкой слушал объяснение юного натуралиста, свидетельствовавшее о его недюжинных познаниях и уме. У Пенкрофа же пропал всякий интерес к лисицам, раз оказалось, что они несъедобны. Однако он заметил, что когда при гранитном дворце устроят птичник, то надо будет принять меры против возможных нападений этих четвероногих разбойников. Никто ему не возражал. Обогнув мыс Находки, путники увидели длинную полосу песчаного берега и морскую ширь. Было 8 часов утра. Чистую лазурь неба не омрачало ни одно облачко, как то нередко бывает в сильные холода. Пощипывал мороз, но Сайрес Смит и его товарищи, разогревшись от ходьбы, почти его не замечали. Впрочем, день был тихий, безветренный, а когда ветра нет, куда легче переносить даже крепкие морозы. Солнце сияло, но не грело. Его огромный диск, поднимавшийся над водой, как будто тихо покачивался в небе. Море простиралось спокойной гладью, ярко-синее, словно залив Средиземного моря в погожий день. Вдали, милях в 4 к юго-востоку, четко вырисовывались очертания мыса Коготь, изогнутого, как турецкий ятаган. Слева болотистую низину отграничивала узкая стрелка, казавшаяся в лучах восходящего солнца огненной чертой. Несомненно, в этой части бухты соединения ничем, даже песчаной отмелью, не отделенной от открытого моря, корабли, гонимые восточными ветрами, не нашли бы себе пристанище. По застывшей, спокойной поверхности моря, по ровному, синему цвету воды, незамутненные желтоватыми пятнами, и, наконец, по отсутствию рифов, чувствовала, что берег обрывается кручей, и тут сразу же начинаются страшные глубины океана. Леса Дальнего Запада остались позади, милях в 4 едва виднелись темной стеной их первые заросли. Картина вокруг была унылая. Колонисты как будто очутились на мрачных берегах какого-нибудь острова Антарктики, покрытого снегом и льдами. Путники сделали привал, чтобы позавтракать. Разожгли костер из высохших водорослей. Наб приготовил завтрак, состоявший из холодного мяса и чая Освего. Колонисты ели, настороженно глядя вокруг. Эта часть острова Линкольна оказалась такой бесплодной, представляла такой резкий контраст с западной его стороной. И журналист сказал, что если по воле случая они, потерпев крушение, очутились на этом берегу, у них составилось бы самое безотрадное представление о своих будущих владениях. «Я даже думаю, что вряд ли нам удалось бы достигнуть этого берега», добавил Сайрос Смит. «Глубина здесь большая, из моря не поднимается ни одной скалы, на которой мы могли бы найти себе пристанище. Близ гранитного дворца в море есть хоть отмели, есть островок,